Глава 20. Усадив жену в кресло, Алекс заявил, что в этом совковом притоне слишком грязно и нужно срочно все помыть. И то, что было уже 2 часа ночи, его ничуть не волновало. Вероника с нарастающим удивлением наблюдала, как он по-деловому вытащил ведро из кухни, налил туда воду и притащил из ванной какую-то тряпку. Даже намывая пол в наклонку, Алекс двигался с присущей ему грацией дикого зверя. А взгляд Ники скользил по его широкой спине, накачанным бицепсом, сильным плечам. «Сколько же времени прошло с тех пор, как этот пол натирал Дмитрий?» — рассеянно подумала она. На пару секунд ей показалось, что она сходит с ума или уже сошла. «Кстати, а как ты меня нашел?» — задала девушка вопрос, который вертелся в ее голове с момента появления Алекса на пороге. «Но я узнал у охраны на воротах имя паразита, который тебя увез. И немного присанул Дэна», — отозвался Алекс, обмывая пол вокруг распластанной тушки домового с храпящим на нем котом. «Ты?» — с возмущением начала было Ника, но Алекс ее перебил. «Не волнуйся, твой любимчик жив и здоров», — пояснил он. «Ну или почти здоров. Синяки пройдут очень быстро, наверное». «Он всего лишь выполнил мою просьбу», — с упреком смотрела на него Вероника. «Ну да». И увез тебя сильно беременную к черту на куличке. В какой-то криминальный район», — нахмурился Алекс. «Если в этом криминальном районе кого-то и надо бояться, то это меня, вооруженную огнестрельным оружием истеричку с перепадами настроения и бушующими гормонами, который сначала стреляет, а потом спрашивает», — парировала Ника. «А Дэн тут вообще ни при чем». «Ладно, как скажешь». Не желая спорить, быстро сдался Алекс. Закончив с полами, Алекс все так же невозмутимо отправился на кухню намывать раковину. Нацепив на себя шелковый передник, он щедро поливал моющими средствами все грязные места, а у Ники в это время зарождалась уверенность, что она все же свихнулась. Столько дежавю и все в один день. Мысли о Дмитрии и Алексе путались в ее голове. Натыкались друг на друга и никак не хотели выстроиться в одну единственную ровную систему координат. «Кажется, все тараканы, населяющие мою голову, пришли в хаотичное движение», — растерянно подумала она. Оставив, наконец, кухню в покое, Алекс быстро протер пыль на столе и тумбочке и собственноручно перестелил белье на кровати. После чего подошел к Веронике, взял ее за руки и аккуратно вытащил из кресла со словами: «Пора, баиньки». «Знаешь, какая мысль не выходит у меня из головы?» — очень серьезно спросила она. «Что я красавчик?» — попытался обернуть все в шутку Алекс. «Смогу ли я пережить твою смерть еще раз?» Печально и задумчиво смотрела она на него. «Я больше никогда тебя не оставлю». Крепко приобнял ее муж и поцеловал в макушку. «И никому не отдам. Ты моя». Пригревшись в кровати в теплых объятиях Алекса и ощущая затылком его ровное горячее дыхание, Вероника все же не могла расслабиться и уснуть. Вроде все было хорошо и даже отлично. Но где-то в глубине ее сознания копошился маленький червячок страха и сомнений. Да и мысли о Дмитрии упорно не хотели ее отпускать. «Надо посчитать овец», — решила Ника. «Или котов». Чуть поморщилась она, когда Эбби запрыгнул на одеяло, прошелся по ней, как по асфальту, и невозмутимо улегся на подушку перед лицом. Она улыбнулась, когда кот в качестве извинения лизнул ее в носик. «Один Эбби, 2 Эбби», — начала она отсчет. И в голове тут же возникло воспоминание о том, как Дмитрий подарил ей этого котенка. 3 Эбби, 4 Дмитрий, блин. О чем бы она ни думала, все ее мысли постоянно возвращались к нему. «Дмитрий», — тихо прошептала она и тут же провалилась в глубокий сон. «Даниил!» Дэна разбудили громкий стук в двери и голос Марии. С трудом разлепив глаза, он поморщился от боли, потрогал припухший фингал, разбитую губу и бросил быстрый взгляд на часы. 7 утра. «Иду, иду», — отозвался молодой старейшина. Натянув спортивки, он открыл дверь. «Что случилось? Я думал, что общий сбор в тронном в 11». Встревоженно посмотрел он на неожиданную гостью. Элегантная женщина была при полном параде, с забранными в красивую прическу волосами и в бежевом деловом костюме. «Ух ты!» При взгляде на его лицо у Марии отвисла челюсть. «Алекс?» — догадалась она. «Заживет», — махнул рукой Даниил. «Проходите». вежливо предложил он. «Спасибо», — кивнула она. «Доброе утро, Рэмбо», — поздоровалась она с сонным домовым, развалившимся на кожаном кресле пузиком вверх. «Брысь», — тут же приказала она ему таким тоном, что тот не посмел ослушаться и моментально юркнул под кровать. Опустившись в нагретое пушистым тельцем кресло, парапсихолог взмахом руки пригласила Даниила присесть на кровать напротив нее. Он подчинился. «Во-первых, Дани, я должна перед тобой извиниться», — очень серьезно заявила она. «За себя и от Михаила. Мы оба очень сильно сожалеем о том, что повысили на тебя голос вчера в тронном зале. Хорошенько обдумав всю эту ситуацию, мы пришли к выводу, что у тебя не было иного выхода, и ты все сделал правильно. Ибо если Нике что-то приходит в голову, она включает упрямство и добивается своего любыми путями. Если бы ты ее не подвез, она поймала бы попутку с неизвестно кем. Поэтому спасибо тебе огромное за Нику и прости нас с Мишей, пожалуйста». «Да ладно, все в порядке». Немного даже смутился Дэн. «Извинения приняты». «Я рада», — с облегчением улыбнулась Мария. «А во-вторых, я хочу попросить тебя выполнить одно задание. Понимаешь, что ты не простой воин света, а уже старейшина. Но все же с этой проблемой я решила обратиться именно к тебе». «Слушаю внимательно», — с готовностью откликнулся он. «Речь пойдет о знакомых тебе людях. Когда ты еще работал в полиции, к тебе пришла одна очень богатая женщина с просьбой найти тело ее погибшего мужа». «Елена Матвеевна?» — тут же воскликнул Дэн. «Верно», — подтвердила Мария. «Да, стрёмное там дельце было», — погрузился он в воспоминания. Эта дамочка нагрянула ко мне в кабинет с кучей охраны и заявила, что ее мужа убили. Потому что так сказала ее личная гадалка-экстрасенс. Якобы гадалка увидела это, находясь в трансе. Я вызвал эту цыганку, Алию Золотарёву, на допрос. Та делала невинные глазки и клялась, что муж Матвеевой точно мертв, поскольку эта информация была ей открыта высшими силами. Но о том, где его тело, эти силы почему-то упорно умалчивали. А по факту мужик просто бесследно исчез. Дело повисло висяком, а Матвеева чуть не выперла меня из органов. У нее оказалось не только много денег, но и куча связей. «А теперь послушай продолжение этой истории», — произнесла Мария. «Муж гражданки Матвеевой, Антон, действительно был убит. Но только вчера. После удачного побега от властной супруги он какое-то время зажигал на Багамах со своей любовницей. Но деньги быстро кончились, девица его бросила, и он решил вернуться к супруге с покаянием. И на свою беду столкнулся в аэропорту с Алией. Гадалка быстро просекла, что если мадам Матвеева увидит мужа живым и невредимым, то тут же лишит ее финансирования и с позором прогонит. Поэтому она позвонила своему брату Шандору, обрисовала ситуацию, и в результате Антон Матвеев так и не доехал до горюющей по нему супруги. А был убит и закопан в лесу у дороги». «Откуда сведения?» — пристально посмотрел на нее бывший следователь. «Ты не поверишь», — чуть улыбнулась Мария. «От Лешего». «От кого?» — вытаращил на нее глаза Дэн. «Ты же знаешь, какая жуткая конкуренция у домовых за жилплощадь. Квартиры и комнаты достаются не всем. Бездомные домовые вынуждены уходить в лес, где немного дичают. Таких существ мы называем лешами. Алия в свое время выгнала своего домового, и он стал лешим. Называет себя Зох. По иронии судьбы, его бывшая хозяйка и ее брат совершили убийство именно на его территории, на его глазах. Ему выпала идеальная возможность для мести, и он тут же прибежал в орден с доносом. Пирл его внимательно выслушал, направил ко мне, а я пришла с этой историей к тебе. В общем, надо разобраться», — подвела она итог. «Понял, сделаю», — твердо заверил ее Дэн. «Можешь не торопиться», — отметила Мария, поднимаясь с кресла. Даниил заметил, что она при этом чуть побледнела и пошатнулась, но промолчал. «Человек уже все равно мертв. Дождись, пока у тебя заживет лицо и сойдут синяки с шеи, чтобы предстать перед гадалкой в более презентабельном виде», — посоветовала она и добавила. «А для эффективности задействую Рэмбо. Он знает, что делать». Кинула она взгляд под кровать, откуда донесся восторженный писк. «Хорошо», — улыбнулся Даниил. Работа в ордене не переставала его удивлять.